Как выманить клиентов из укрытия? Стратегии, побуждающие потенциальных клиентов самим налаживать с вами контакт. So far our focus has been on how we can find unreachables. Итак, до этого момента мы говорили о том, как нам найти недосягаемых. The question is whether or not we can get the unreachables to come to us. Вопрос только в том, что мы можем сделать для того, чтобы недосягаемые искали нас сами. Now, of course, that's what advertising is supposed to do. Конечно, в первую очередь главная задача рекламы. However, companies advertise for the company, not necessarily for a salesperson. Но, к сожалению, чаще всего компания рекламируется для себя, а не для продавца. So I want to give you five ideas that I use on a regular basis to get customers to come to me. Поэтому позвольте поделиться с вами пятью советами, которые использую я для того, чтобы недосягаемые искали меня сами. Number one. Первое. Always leave a hole in the customer's head. Посейте в голове клиента зерно сомнения. Let me explain what I mean by this. Позвольте объяснить, что я имею в виду. Too often salespeople have this idea that when they meet with a customer, слишком часто у продавцов появляется идея, что когда они встречаются с клиентами, they have to tell them everything they know. Им нужно рассказать все, что они знают. Well, that's not what we should be doing. Но я думаю, что это не совсем правильно. For two reasons. По двум причинам. First, во-первых, sales is not about us talking as much as it is about us listening and asking questions. Суть продаж не в том, чтобы болтать без умолку, а в том, чтобы задавать вопросы и слушать. Second, во-вторых, I always want to leave something in the customer's mind that's kind of mysterious. Я всегда хочу оставить в голове клиента неотвеченный вопрос. Something that will cause them to hesitate making a decision with a purchase before calling me back. Что-то, что заставит их чуть посомневаться с принятием решения о покупке и не делать этого, не позвонив мне еще раз. So I leave pieces of information out on purpose. Поэтому я специально говорю не все. Not necessarily information they need to know when I'm talking with them. Безусловно, я не скрываю от них информации, которую они хотят знать в процессе разговора. But information about maybe special discounts. Но какую-то информацию об особых акциях и скидках. Or special deals. Или каких-то специальных предложениях. Special treatment, special procedures. Специальных процедурах или специальном обращении с уникальными клиентами. So if you leave a couple of holes in their head, поэтому если вы оставите у них в голове несколько неотвеченных вопросов, there's a better than average chance that they'll want to talk to you in the future. Велика вероятность, что они захотят получить на них ответы от вас. Number two. Второе. Send or leave a message that is mysteriously interesting. Посылайте или оставляйте сообщения, которые таинственны и вызывают интерес. Or incomplete. Или в которых не хватает информации. About 10 years ago. Лет 10 назад. I had an office in Latvia. У меня был офис в Латвии. And I got a call one day. И однажды мне позвонили. From somebody in the UK. Некто из Великобритании. And here's the message he left with my secretary. И вот сообщение, которое он оставил у моего секретаря. Tell Mr. Van Aken. Передайте, пожалуйста, господину Ван Эйкену. I need to talk to him about some very, very important financial matters. Что мне нужно поговорить с ним по поводу очень важных финансовых вопросов. That could be affecting him directly. Которые могут повлиять на его благосостояние напрямую. Here's my number in London. Вот мой номер в Лондоне. That was it. Вот и все. At the time, I didn't get very many phone calls from somebody in London, especially speaking English. В те времена мне не так много звонили из Лондона, особенно англоговорящие продавцы. My secretary immediately called me. Естественно, мой секретарь сразу мне перезвонил. I'm thinking, what's going on? Я задумался, что же это может быть. I had him on the phone in 5 minutes. И через 5 минут перезвонил ему сам. He represented a financial consulting company. Он просто представлял финансовую консалтинговую компанию. And one of their top people from London was going to be in Latvia. И один из их ведущих специалистов должен был появиться в Латвии в ближайшее время. Thus the reason for the call. Именно это послужило причиной звонка. Now when you leave messages, let me give you a couple of suggestions here. Несколько предложений по поводу того, как стоит оставлять сообщение. First, be brief. Во-первых, ваше сообщение должно быть кратким. And get to the point fast. И старайтесь сразу перейти к делу. Do not start off with small talk. Не надо начинать сообщение с разговоров о погоде. Or jokes. Или шуток. Or say anything that you don't have to. Или с чего-то, что говорить не стоит. Number two. Во-вторых, put the call into context. Напомните предысторию вашего звонка. After your initial greeting, после того, как вы поприветствовали человека, you need to say something that puts you and the importance of your call in the mind of the listener. Скажите что-то, что привлечет внимание слушающего к вашей персоне и вашему предложению. They may not remember your name. Потому что, возможно, они не помнят вашего имени. And don't necessarily think that they're going to remember when they met you 2 weeks ago at a party. И, скорее всего, они не запомнили вас, когда встречались с вами на вечеринке 2 недели назад. Third thing you need to do is give the listener a reason to reply. В-третьих, дайте клиенту причину вам перезвонить. They need to understand why they need to call you back. Они должны четко понимать, почему им стоит перезвонить вам. Offer something compelling that makes the listener want to get back to you. Предложите клиенту что-то, что побудит его перезвонить вам. Number four. В-четвертых. Let the listener know how to reach you. Дайте клиенту возможность связаться с вами. I always give people my mobile number. Я всегда даю клиентам свой мобильный телефон. And number five. И в-пятых. explain the consequences of not calling back. Объясните клиенту, что будет, если они вам не перезвонят. Maybe they'll miss something. Возможно, они что-то упустят. Maybe they'll lose out on an opportunity. Возможно, они упустят свой шанс. Don't take this to the extreme. Ну, конечно, не надо им угрожать. If you don't call me back, you're gonna die tomorrow. Если вы не перезвоните, вас ждет долгая и мучительная смерть. I don't think they're gonna be too happy with that. Я не думаю, что им захочется вам перезванивать. Number three. Третье. Send a gift that nobody else sends. Пошлите им подарок, который не посылает никто. This goes along with my whole concept of sending out Christmas cards in July. Это связано с моей концепцией рассылания рождественских открыток в июле. Why do I do that? Вы спросите, почему я это делаю? Very simple. Все очень просто. Nobody else does. Потому что это делаю только я. If you're gonna send a gift to a customer, если вы хотите послать клиенту какой-то подарок, it's gotta be something that they're gonna remember. Это должно быть что-то, что они запомнят. Number four. Четвертое. Ask for help with a project you're working on. Попросите советы или помощи над проектом, в котором работаете. I've done this many times. Я делаю это очень часто. Let's say I want to meet somebody. Допустим, я хочу с кем-то встретиться. I'll have somebody from my office call to their office. И кто-то из моих сотрудников звонит им в офис. And basically ask if I can connect with this person because I have a special project and I need their wisdom or I need their opinion. И спрашивает, может ли господин Ван Эйкен связаться с данным конкретным человеком, потому что для работы над данным проектом ему нужен его совет. Almost kind of like I'm asking for an interview. Такое впечатление, что я прошу у него возможности взять у него интервью. You'd be surprised how many people will be responsive. Вы удивитесь, сколько люди готовы будут поделиться своей мудростью. For two reasons. По двум причинам. One, that's kind of mysterious and vague. Во-первых, это нестандартный подход, который оставляет некие сомнения. And two, everybody likes to give their opinion. И во-вторых, все очень любят давать советы и высказывать мнение. And number five. И пятое. Send smart mail. Всегда посылайте письма с умом. Now, there are whole books and internet sites dedicated on how to do good direct mail. Существуют целые книги и сайты, посвященные тому, как писать письма. I'm just going to make two comments here. Но здесь я хочу озвучить два комментария. First thing. Во-первых. Is your letters got to be short and personal. Ваши письма всегда должны быть короткими и личными. And second. И второе. It's got to be interesting. Они должны быть интересными. Now notice I said letter. Помните, я сказал письмо. If I want to send out a letter to get somebody's attention, если я хочу послать письмо для того, чтобы привлечь чьё-то внимание, one piece of paper, это будет один листок бумаги, couple of paragraphs, это буквально пару абзацев, in an A4 envelope, в конверте формата А4, I will handwrite their name on it, и на нём я напишу его имя от руки. And guess what? Знаете что? It gets attention. Тогда это привлечёт внимание. I don't send out 70 booklets. Я не высылаю в этом письме 70 буклетов. I don't send out anything that's going to confuse somebody. Не высылаю ничего, что могло бы человека запутать. Remember, I'm trying to get in touch with an unreachable. Помните, я пытаюсь добраться до недосягаемого. I'm not trying to sell him yet. Я пока еще не пытаюсь ему ничего продать.